Он сказал: «Какова же ваша миссия, о посланцы?» Они сказали: «Мы посланы грешным людям, чтобы наслать на них каменья из глины, помеченные у твоего Господа для преступников. Мы вывели оттуда всех уверовавших, но нашли там только один дом с мусульманами. Мы оставили там знамение для тех, которые боятся мучительных страданий». Знамение было и в рассказе о Мусе. Вот мы отправили его к фараону с явным доводом. Он отвернулся в сторону или вместе со своим окружением и сказал: «Колдун или одержимый». Мы схватили его вместе с войском и бросили их в море, и он был достоин порицания. Знамение было и в рассказе об адитах. Вот мы наслали на них недобрый ветер. Он обращал в подобие праха все, на что налетал. Знамение было и в рассказе о самудянах. Им было сказано: «Пользуйтесь благами до определенного времени». Они ослушались веления своего Господа, и их поразило губительное наказание, пока они наблюдали за этим. Они не смогли даже подняться, и никто не помог им. Мы уничтожили народ Нуха еще раньше, ибо они были людьми нечестивыми. Мы воздвигли небо благодаря могуществу, и мы его расширяем, или даруем пропитание, или обладаем мощью. Мы разостлали землю, и как же прекрасно мы расстилаем. Мы сотворили все сущее парами, быть может, вы помянете назидание. Скажи: «Бегите же к Аллаху. Воистину, я являюсь для вас предостерегающим и разъясняющим увещевателем от Него. Не поклоняйтесь наряду с Аллахом другому божеству. Воистину, я являюсь для вас предостерегающим и разъясняющим увещевателем от Него». Таким же образом, какой бы посланник ни приходил к их предшественникам, они обязательно говорили: «Он колдун или одержимый». Неужели они заповедали это друг другу? О нет, они являются людьми, приступающими границы дозволенного. Отвратись же от них, и тебя не будут порицать. И напоминай, ибо напоминание приносит пользу верующим. Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. Я не хочу от них никакого удела, и не хочу, чтобы они кормили меня. Воистину, Аллах является наделяющим уделом, обладающим могуществом, крепким. Воистину, тем, которые поступали несправедливо, уготована доля наказания, подобная доле их товарищей. Пусть же они не торопят меня. Горе неверующим от того дня их, который им обещан. Сура Ат-Тур, гора. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Клянусь горой, клянусь писанием, начертанным на развернутой нежной коже. Клянусь домом наполненным, храмом на седьмом небе. Клянусь кровлей возведенной. Клянусь морем разожженным, или переполненным, или опустевшим, или перемешанным. Наказание твоего Господа непременно наступит, и ничто не отвратит его. В тот день небо содрогнется от колебаний, а горы придут в движение. Горе в тот день обвиняющим во лжи, которые забавляются, предаваясь празднословию. В тот день они будут нещадно ввергнуты в огонь гиенны. Это тот самый огонь, который вы считали ложью. Неужели это колдовство, или же вы не видите? Горите в нем. Вам все равно, будете вы терпеть или не станете проявлять терпения. Вам воздается только за то, что вы совершали. Воистину, богобоязненные пребудут в райских садах и блаженстве. Они будут радоваться тому, чем их одарит их Господь. Господь их уберег их от мучений в аду. Ешьте и пейте во здравие за то, что вы совершали. Они будут, прислонившись, возлежать на ложах, выстроенных в ряд,

и не излишествовал. Он увидел величайшие из знамений своего Господа. Не видели ли вы Аль-Лат и Аль-Узу, и еще третью, Манат? Неужели у вас потомки мужского пола, а у него потомки женского пола? Это было бы несправедливым распределением. Они всего лишь имена, которыми нарекли их вы и ваши отцы, относительно которых Аллах не ниспослал никакого доказательства. Они следуют только предположениям и тому, чего желают души, хотя верное руководство от их Господа уже явилось к ним. Или же для человека уготовано то, чего он желает? Аллаху принадлежит последняя жизнь и жизнь первая. Сколько же на небесах ангелов, заступничество которых не принесет никакой пользы, пока Аллах не позволит заступиться за тех, за кого Он пожелает и кем Он доволен. Воистину, те, которые не веруют в последнюю жизнь, называют ангелов женщинами. У них нет об этом никакого знания, они следуют лишь за предположением, хотя предположение не может заменить истину. Отвернись же от того, кто отвернулся от нашего напоминания и не пожелал ничего, кроме мирской жизни. Таков предел их познаний. Воистину, твоему Господу лучше знать тех, кто сбился с его пути, и лучше знать тех, кто последовал прямым путем. Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле, дабы Он воздал злодеям за то, что они совершили, и воздал творившим добро наилучшим – раем. Они избегают великих грехов и мерзостей, кроме мелких и немногочисленных проступков. Воистину, твой Господь обладает необъятным прощением. Ему было лучше знать о вас, когда Он сотворил вас из земли, и когда вы были зародышами в утробах ваших матерей. Не восхваляйте самих себя, ибо Ему лучше знать тех, кто богобоязен. Видел ли ты того, кто отвернулся, дал мало и прекратил давать вовсе? Разве он обладает таким знанием о сокровенном, что он видит его? Разве ему не поведали о том, что было в свитках Мусы и Ибрахима, который выполнил повеление Аллаха полностью? Ни одна душа не понесет чужого бремени. Человек получит только то, к чему он стремился. Его устремления будут увидены, а затем он получит воздаяние сполна. К твоему Господу предстоит конечный исход, или твоему Господу принадлежит конечный предел. Он заставляет смеяться и плакать, он умерщвляет и оживляет. Он сотворил пару, мужчину и женщину, или самца и самку, из капли, которая извергается. На нем лежит сотворение в другой раз. Он избавляет от нужды или дарует богатство, и наделяет собственностью или удовлетворяет. Он – Господь Сириуса. Он погубил первых адитов, ничего не оставил от самудян, а еще раньше погубил народ Нуха. Воистину, они были еще более несправедливы и непокорны. Он низверг опрокинутые селения, селения народа Лута, которые покрыло то, что покрыло. В каких же милостях твоего Господа ты сомневаешься? Этот предостерегающий увещеватель такой же, как и первые предостерегающие увещеватели. Приближающийся день воскресения приблизилось, и никто, кроме Аллаха, не способен отвратить его. Неужели вы удивляетесь этому повествованию, смеетесь, а не плачете, и забавляетесь или поете, или надменно задираете головы? Падите же ниц перед Аллахом и поклоняйтесь. Сура Аль-Камар, месяц. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Приблизился час, и раскололся месяц. Когда они видят знамение, то отворачиваются и говорят: «Приходящее, или крепкое, или лживое колдовство». Они сочли лжецами посланников и потакали своим желаниям, но каждый поступок утвердится, творение получит вознаграждение за добро и наказание за зло. До них уже дошли известия, которые удерживали от неверия. Это является совершенной мудростью, но какую пользу приносят предостережения, или предостережения не принесли им никакой пользы? Отвернись же от них. В тот день, когда глашатай призовет к неприятной вещи, они с униженными взорами выйдут из могил, словно рассеянная саранча. Они устремятся к глашатаю, и неверующие скажут: «Это тяжкий день». До них счел лжецами посланников народ Нуха. Они сочли лжецом нашего раба и сказали: «Он одержимый». Они ругали его и угрожали ему. Тогда он воззвал к своему Господу: «Меня одолели, помоги же мне». Мы открыли врата неба, откуда стала изливаться вода, и разверзли землю, из которой забились ключи. Воды небес и земли слились для дела, которое было предопределено. Мы понесли его в ковчеге из досок и гвоздей. Он поплыл у нас на глазах в воздаяние тому, в кого не уверовали, или тем, которые не уверовали. Мы оставили его, корабль, или рассказ о Нухе, в качестве знамения, но есть ли поминающие? Какими же были мучения от меня и предостережения мои? Мы облегчили Коран для поминания, но есть ли поминающие? Адиты сочли лжецами посланников. Какими же были мучения от меня и предостережения мои? Мы наслали на них морозный или завывающий ветер в день, злочастие которого продолжалось. Он вырывал людей, словно стволы выкорчеванных пальм. Какими же были мучения от меня и предостережения мои? Мы облегчили Коран для поминания, но есть ли поминающие? Самудяне сочли ложью предостережения. Они сказали: «Неужели мы последуем за одним из нас? В этом случае мы окажемся в заблуждении и будем страдать или отдалимся от истины? Неужели среди всех нас напоминание ниспослано только ему одному? О нет, он надменный лжец». Завтра они узнают, кто является надменным лжецом. Аллах сказал их пророку: «Мы посылаем верблюдицу для того, чтобы испытать их. Подожди же и будь терпелив. Сообщи им, что вода поделена между ними и верблюдицей. Пусть же они приходят попить каждый раз в отведенное для них время». Они позвали своего товарища, и тот схватил верблюдицу и перерезал ей поджилки. «Какими же были мучения от меня и предостережения мои? Воистину, мы наслали на них всего лишь один вопль, и они уподобились сену хозяина загона. Мы облегчили Коран для поминания, но есть ли поминающие? Народ Лута счел ложью предостережения. Мы наслали на них ураган с камнями, и только семью Лута мы спасли перед рассветом, по милости от нас. Так мы воздаем тем, кто благодарен. Он предостерег их от нашей хватки, но они усомнились в его предостережениях. Они настойчиво требовали от него его гостей, и тогда мы лишили их зрения. Вкусите же мучения от меня и предостережения мои». Наутро их постигли неотвратимые мучения. «Вкусите же мучения от меня и предостережения мои». «Мы облегчили Коран для поминания, но есть ли поминающие?» Предостережения также явились к роду фараона. Они сочли ложью все наши знамения, и мы схватили их хваткой могущественного, всемогущего. Разве наши неверующие лучше тех? Или же у вас есть неприкосновенность, упомянутая в Писаниях? Или же они говорят: «Мы являемся победоносной группой»? Эта группа будет разбита, и они обратятся вспять. Час является назначенным для них сроком, и час этот самый тяжкий, самый горький. Воистину, грешники сбились с пути и страдают, или отдалились от истины. В тот день их ничком поволокут в огонь, вкусите прикосновений преисподней. Воистину, мы сотворили каждую вещь согласно предопределению. Мы повелеваем только один раз, и повеление исполняется во мгновение ока. Мы уже погубили подобных вам, но есть ли поминающие? Все, что они совершили, есть в книгах деяний. Все малое и великое уже начертано. Воистину, богобоязненные пребудут в райских садах и среди рек, на седалище истины возле всемогущего властелина. Сура Ар-Рахман. Милостивый. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Милостивый научил Корану, создал человека и научил его изъясняться. Солнце и луна движутся согласно рассчитанному порядку. Травы или звезды и деревья совершают поклоны. Он возвысил небо и установил весы, чтобы вы не приступали к границе дозволенного на весах. Взвешивайте беспристрастно и не занижайте вес. Он установил землю для тварей. На ней есть фрукты и пальмы с чашечками или волокнами, а также злаки с листьями и травы благоуханные. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Он создал человека из сухой или звенящей глины, подобной гончарной, и создал джиннов из чистого пламени. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Господь обоих востоков и Господь обоих западов. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Он смешал два моря, которые встречаются друг с другом. Между ними существует преграда, которую они не могут приступить. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Из них обоих вылавливают жемчуг и кораллы. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Ему принадлежат плывущие по морю с поднятыми парусами корабли, подобные горам. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Все на ней, земле, смертны. Вечен лишь лик Господа твоего, обладающего величием и великодушием. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Его просят те, кто на небесах и на земле. Каждый день он занят делом. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Скоро мы займемся только вами, о два весомых или обремененных рода. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? О сонмище джиннов и людей! Если вы можете проникнуть за пределы небес и земли, то проникните, но вы не проникнете, не обладая властью или ясным доводом. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? На вас нашлют зеленое пламя или пламя без дыма и расплавленную медь или дым, и вы не поможете друг другу. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? И вот небо разверзнется и станет красным, как кипящее масло, или покрасневшая кожа, или расплавленный свинец. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? В тот день ни человек, ни джинн не будет спрошен о его грехе. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Грешников будут узнавать по их признакам, а затем хватать за хохлы и стопы. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Вот гиенна, которую грешники считали ложью. Они будут ходить между нею и кипящей водой. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Тем же, которые боялись предстать перед своим Господом, уготовано два сада. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? В них обоих есть ветви. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? В них обоих текут два источника. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? В них обоих есть от всех фруктов по паре. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Они будут лежать, прислонившись на матрацах, высланных снизу парчой, а свежие плоды этих двух садов будут склоняться низко. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Там будут девы, потупляющие взоры, с которыми прежде не имели близости ни человек, ни джин. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Они подобны рубинам и кораллам. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Воздают ли за доброе иначе, чем добром? Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? А перед теми двумя есть еще два сада. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Они оба темно-зеленые. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? В них обоих бурлят два источника. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? В них обоих есть фрукты, пальмы, гранаты. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Там есть девы хорошие, прекрасные. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Они черноокие и большеглазые, удерживаемые в шатрах. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? С ними прежде не имели близости ни человек, ни джин. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Они будут лежать, прислонившись на зеленых подушках и прекрасных матрацах. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Благословенно имя Господа твоего, обладающего величием и великодушием. Сура Аль-Вакия. Событие. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Когда наступит событие, день воскресения, никто не сочтет его наступление ложью. Оно унижает и возвышает. Когда земля сильно содрогнется, когда горы раскрошатся на мелкие кусочки, а затем превратятся в развеянный прах, вы разделитесь на три группы. Те, которые на правой стороне. Кто же те, которые на правой стороне? Те, которые на левой стороне. Кто же те, которые на левой стороне? А опередившие остальных в совершении благодеяний опередят остальных в раю. Они будут приближенными в садах блаженства. Многие из них из первых поколений, и немногие из последних. Они будут лежать на расшитых ложах, друг против друга прислонившись. Вечно юные отроки будут обходить их с чашами, кувшинами и кубками с родниковым напитком, вином, от которого не болит голова и не теряют рассудок, с фруктами, которые они выбирают, и мясом птиц, которые они желают. Их женами будут черноокие, большеглазые девы, подобные сокрытым жемчужинам. Таково воздаяние за то, что они совершали. Они не услышат там ни празднословия, ни греховных речей, а только слова «мир», «мир». А те, которые на правой стороне, кто же те, которые на правой стороне? Они прибудут среди лотосов, лишенных шипов, под бананами или акациями комедоносными, с висящими рядами плодами, в распростертой тени, среди разлитых вод и многочисленных фруктов, которые не кончаются и доступны. Они будут лежать на приподнятых матрацах. Мы сотворим их заново и сделаем их девственницами, любящими и равными по возрасту. Это для тех, кто на правой стороне. Многие из них из первых поколений и многие из последних. А те, которые на левой стороне, кто же те, которые на левой стороне? они окажутся под знойным ветром и в кипятке, в тени черного дыма, которая не приносит ни прохлады, ни добра. Прежде они нежились роскошью, упорствовали в великом грехе и говорили: «Неужели мы будем воскрешены после того, как мы умрем и станем прахом и костями? Или же наши отцы?» Скажи: «Воистину, как первые, так и последние поколения будут собраны в определенном месте в известный день. Тогда вы, о заблудшие, считающие лжецами посланников, непременно вкусите от дерева заккум. Вы будете набивать ими животы и запивать их кипятком, как пьют больные верблюды, которые не могут спастись от жажды. Таким для них будет угощение в день воздаяния. Мы сотворили вас. Почему же вы не признаете воскрешение? Видели ли вы семя, которое вы извергаете? Вы создаете его или мы создаем? Мы распределили между вами смерть, и ничто не может помешать нам заменить вас подобными вам или изменить ваше обличие и создать вас такими, какими вы себе и не представляете. Вы уже знаете о первом сотворении. Почему же вы не помянете назидание? Видели ли вы то, что вы сеете? Вы ли заставляете его произрасти, или мы заставляем? Если мы пожелаем, то превратим его в труху, и тогда вы останетесь удивленными и скажете: «Воистину мы потерпели убыток. Более того, мы лишились пропитания». Видели ли вы воду, которую вы пьете? Вы ли не спосылаете ее из дождевых туч, или мы не спосылаем? Если бы мы пожелали, то сделали бы ее горькой. Почему же вы неблагодарны? Видели ли вы огонь, который вы высекаете? Вы создаете деревья для него, или мы создаем? Мы сделали его напоминанием и предметом пользования для путников. Прославляй же имя великого Господа твоего. Клянусь местами заката звезд или ниспослания частей Корана, если бы вы только знали, что это клятва великая. Воистину, это благородный Коран, находящийся в хранимом Писании. К нему прикасаются только очищенные. Он ниспослан Господом миров. Неужели вы не веруете в это повествование или отворачиваетесь от него и делаете ваш удел тем, что считаете ложью истину? А когда душа подступает к горлу, и вы смотрите на умирающего, мы находимся ближе вас к нему, хотя вы не видите этого. Почему же вы, если вы действительно не получите воздаяние, не вернете ее, если вы говорите правду? Если он будет одним из приближенных, то обретет покой или радость или милость, удел или базилик и сад блаженства. Если он будет одним из тех, кто на правой стороне, то ему скажут: «Мир тебе, ты являешься одним из тех, кто на правой стороне». Если же он будет одним из заблудших, считавших лжецами посланников, то угощением для него будет кипяток, и он будет гореть в аду. Это является несомненной истиной. Прославляй же имя Господа твоего великого. Сура Аль-Хадид. Железо. Во имя Аллаха милостивого, милосердного. Славит Аллаха то, что на небесах и на земле. Он могущественный, мудрый. Ему принадлежит власть над небесами и землей. Он оживляет и умерщвляет, и он способен на всякую вещь. Он первый и последний, высочайший и ближайший. Он знает обо всякой вещи. Он тот, кто сотворил небеса и землю за 6 дней, а затем вознесся на трон или утвердился на троне. Он знает о том, что входит в землю, и о том, что выходит из нее,